Если что нужно наскоро, что-либо на время привязать, то говорится «прихватить». По дощатому настилу, через отверстие в трюме, они поднялись на палубу, с которой вдруг оказался виден чуть ли не весь Кронштадт и даже белеющий вдали Петербург. Петров, однако же, не дал любоваться видами, а подвел к хитросплетению канатов и веревок, опоясывающих мачты. Вот эта основная веревка через два блока вообще называется «талли». Который ее конец к блоку прикреплен, то ходовая часть. Самый же конец, за который тянут, именуется лопарь. Обвивка несколько раз какого-нибудь дерева или другого чего называется найтов. Всякий узел называется кноп. Каждый железный крючок, Петров смаху нахлобучил на один из них свою шляпу, на корабле употребляемый, называется гак. Снял шляпу и тут же присел, тронув ребра корабля. Необвостренные круглые длинные гвозди, коими крепятся части корабля, называются болты. Такого же рода деревянные нагели. Поперечное соединение досок. Петров быстро перебежал вниз, увлекая кадетов. Вот смотрите, такие же, как эти, называются стыки, а продольные соединения, как вот эти, пазы. Сложенная в один или много кругов веревка называется бухта. А когда вытаскивают какую-либо снасть, и оная, завязнув где-либо, препятствует произвести надлежащее действие, то говорят «заело». «А у тебя что, тоже заело?» — позвал Петров, поднявшего голову вверх и взирающего через проем на мачту Федора. «Да нет, вон та рея, сдается, плохо прикреплена, и в походе сие может сказаться. Не рея, а рей. Нижний рей», — с удивлением посмотрел на кадета Петров. «Правильно заметил. Я им вчера еще об этом сказал, башибузукам. Пошли сейчас на корму, там изучим другое важное в деле нашем». После обеда в Петербург возвращались на баркасе, гребли попеременно, устали, но было удивительно хорошо и радостно от того, что увидели, как заботятся мастера о рождающемся корабле, их будущем доме, тщательно готовя для дальнего и опасного пути. А Федору мастер Петров на прощание при всех руку подал и сказал: «Глаз зоркий, сие важно в деле морском, никакую мелочь не упустить. Упустишь корабль и себя погубишь. Точи глаз, кадет, на плохое, на недоделанное, оно и исчезнет, хорошее на его место станет». Ваш бог — линия. Шел 1764 год. Сумрачно и зябко было в осеннем Петербурге. Ударил колокол, 6 часов утра. Кадеты выскакивали из деревянных флигелей, застегивали зеленые сюртуки на ходу, бежали в главное здание, где выстраивались в длинном корпусном коридоре. Унтер-офицер осматривал строй внимательно и придирчиво. «Что, рук мыть не умеешь?» — распекал первогодка. «Под ногтями огород развел, в камбуз для прочищения мозгов». Остановившись рядом с Федором, тщательно осмотрел всего с головы до ног, удовлетворенно фыркнул и, скосив глаза на Гришу Галенкина, резко выкрикнул: «За непришитую пуговицу лишаю калача. Сегодня пуговицу, завтра пушку потеряешь, рохля». Глаза у кадета наполнились слезами, бормотал, ощупывая мундир: «Ведь только что была тут, куда подевалась злодейка?» «Ладно, не реви», — тихо шепнул Федор, — «дам половину». Промчались в столовую, где надо было ухватить калач попышнее и кружку для сбитня побольше. Оттуда в классы. Нужно заскочить в дверь раньше, чем ударит рында. Тогда хозяином коридоров становится Полетика, их вездесущий и ехидный инспектор. Прежде всего он остановит опоздавшего и негромко и язвительно спросит: «Что, господин кадет, так и будете всю жизнь спать на ходу? Богу не успеете помолиться, славу Отечества проспите». Если